Кто держит во внимании страшный суд, на который имеет предстать, тот всячески усиливается достигнуть. Да не заградятся уста его, не находя, что сказать в оправдании в страшный час тот. Не разведывайте о делах века сего, чтобы не стать подобными тем местам, в которые всякий идет отлагать испражнение чрева своего, и в которых потому большое бывает зловоние. Но будьте паче жертвенником Богу чистым, устрояя внутрь себя иерея духовного, который всегда, утром и вечером, возлагал бы фимиам на сей жертвенник. Не оставляйте никогда сего жертвенника без фимиама, но понуждайте себя непрестанно возноситься пред лице Господа со всяким молением, да дарует Он вам простоту и детскую невинность и возьмет от вас противные тому, именно вселукавство, бесовскую мудрость, любопытство, блуждание всюду, чтобы то видеть, другое слышать, самолюбие и злоречие, ибо все такое истребляет труды тех, кои так действуют. Конец же всего этого. Если человек разумно боится Бога и внимает с покорностью совести своей по Богу, то во всем сказанном научит он себя сам в тайне. Когда же там внутри не будет домовладыки онного страха Божия, тогда у такого человека бедного дом внутреннее брошен бывает на произвол, и всякий желающий говорит в нем, что хочет, потому что сердце его не под его состоит властью, а под властью врагов. Если предлежит вам выйти на какую небольшую работу, никто да не презирает другого и не выходит один, оставив брата своего мучиться совестью в келье, но пусть скажет ему с любовью: «Хочешь идти, пойдем». И если увидит, что брат не имеет покоя, неспокоен духом в тот час или немоществует телом, пусть не спорит, настаивая ныне идти непременно, но пусть отложит на несколько и идет в келью свою в сострадательной к брату любви. Блюдитесь в чем-либо противиться брату, чтобы не оскорбить его. Кто живет с отцом или братом своим, пусть не совещается ни о чем с кем-либо из посторонних, но о всем с тем, кто живет с ним. В этом мир и послушание. Если живешь с отцом своим или братом, смотри, не окажись имеющим с кем-либо дружбу в тайне или пишущим кому-либо письма тайком, не желая, чтобы знали о сем те, кои с тобою, этим ты и себя губить будешь, и их. Если живешь с тем, кто больше тебя, смотри, не спросивши его, не делай для бедного какого-либо благотворительного дела, не делай этого тайком. Спрашивай о помыслах, спрашивай не после того, как исполнишь их, но сказывай о том, что борет тебя в настоящее время. О перемене ли места жительства, или научении рукоделию и перемене рукоделия, о вступлении или в сожительство с кем, или об оставлении такого сожительства с кем. О всем спрашивай свободно, но прежде, чем сделаешь что делом. Также о немощах душевных и о страстях телесных спрашивай, когда помыслы еще подущают тебя на это. И спрашивая, не то говори, что ты еще не сделал ничего по сим внушениям, но спрашивай о ране. Говори, что ты уже уранен, чтобы получить врачество против раны. Когда спрашиваешь о помыслах своих, не будь лицемером и не говори одного вместо другого, и не давай такого оборота речи, будто другой некто так и так поступил, но говори истину и уготовь себя сделать, что тебе не скажут. Действуя иначе, сам над собой посмеиваешься, а не над старцами, которых спрашиваешь. Когда спрашиваешь старцев о брани, не слушай тех, которые внутри говорят тебе больше старцев, но прежде помолись Богу, говоря: «Сотвори со мною милость, и что благоугодно тебе о мне, внуши отцам моим сказать то мне. И потом, что не скажут тебе отцы, сделай то с верой, и Бог успокоит тебя». Когда живешь с братьями и не находишь упокоения по каким-либо причинам, или по причине рукоделия, или по причине связности и тесноты жизни, или по причине спокойствия жизни, или по причине невозможности терпеть встречаемые неприятности, или по причине уныния, или потому что желаешь убезмолвиться, или потому что не можешь нести иго подчинения, или потому что не имеешь возможности сделать, что желательно тебе, или потому что не имеешь всего потребного тебе, или потому что желаешь утеснить себя большими лишениями, или потому что немощен и не можешь нести труда, что у них, или вообще, какая бы ни была причина, побуждающая сердце твое отойти от них, смотри, не соглашайся отойти, не сбрасывай иго и не уходи с печалью, или не убегай скрытно в чувстве оскорбления на них, или в то время, когда внутри тебя в силе пребывает укор им и охуждение их, не вспомнив по причине покрывающего тебя озлобления на них о братстве твоем с ними. Но паче поищи для сего времени мира, чтобы сердце твое покойно было, куда бы ты ни отошел. Охуждение же их на себя взвали, ни в чем не осуждая братьей, с коими жил. Не слушайся врагов своих, если они будут внушать тебе переложить благодеяние их братьей в злодеяние, чтобы избежать укора самому себе и укором брата твоего прикрыть свой собственный. За это падешь ты от руки врагов своих там, где снуешься на жительство».